Четвертое. В конце октября подпольный комитет большевиков вынес постановление об организации побега Беляева и возложил это дело на Соколовского. В его распоряжение были выделены деньги, люди, адреса явок и паспорта. Соколовский не замедлил привлечь к себе на помощь Матвея с Антоном. В течение месяца они при содействии самого Беляева разработали более десятка планов побега. Но все эти планы не давали гарантии полного успеха и потому не удовлетворяли ни самого Соколовского, ни партийный комитет. Побег Беляева откладывался. Почти две недели изо дня в день, из ночи в ночь бушевала вьюга. Низкие тюремные постройки замело снегом, а возле Палой образовались высокие затвердевшие сугробы. Тюремные дворы забило снегом чуть не вровень с крышами бараков. Арестанты на прогулках вязли в снегу по колено. Ранее город выделялся на снежном поле чернотой своих строений. Теперь как будто дымился из-под земли. В эту сгинь непогодицу в губернию принесла нелегкая из Петербурга товарища министра юстиции. В любой день товарищ министра мог посетить арестантские роты, но показать ему тюрьму в таком виде было нельзя. Предусмотрительный Аукенберг отдал приказ: как только стихнет метель, выгнать из бараков всех арестантов и в один день очистить от снега тюремные дворы. И вот наступил тихий ясный день. Арестантов вывели из бараков и, вооружив лопатами, метлами, досками, заставили сгребать снег. На каждый барак отрядили по нескольку лошадей в разнопряжку. Сгребаемый арестантами снег вывозили со дворов на отвалы. Возложить эту работу на арестантов боялись. Начальник тюрьмы приказал вывозку снега поручить надзирателям. Когда Матвей, получив на конном дворе трое саней с коробами для снега, подъехал к арестантам своего барака, он увидел Беляева. И хотя это было очень не кстати, он удивился вслух: и Беляев тут. Антон не знал Беляева. Ему очень хотелось, чтобы Матвей показал этого человека, о котором он слышал столько хорошего, но спросить было рискованно, и он молча стал рассматривать арестантов, стараясь угадать, кто же из них Беляев. А Беляев стоял позади других и смотрел на Матвея безотрывным, сосредоточенным взглядом. Этот взгляд говорил красноречивее всяких слов. «Жизнь!» представляло удобный случай, и было бы преступлением не использовать его. Матвей выскочил из короба, политические сразу же оттиснули его в сторону, где стоял Беляев. Сделано это было, очевидно, намеренно, потому что в ту же минуту Матвей услышал голос Беляева. «Захарыч, действуем?» «Выходит, везет нам нынче», — ответил Матвей, не оборачиваясь, и закричал так, чтобы слышали его другие надзиратели: «Дружней! Дружней, ребята!» Арестанты торопливо заработали лопатами. Короба быстро наполнились снегом. Беляев сказал: «Сейчас не поспеть. Вернетесь, буду наготове». Выплюнув окурок, Матвей полуобернулся к Беляеву и опустил глаза. «На серого старайся попасть. Короб глубже. За часовыми на вышке следите. Оттуда все видно». Тихо проговорил он и отошел в сторону, чувствуя, как дрожь начинает охватывать все его тело. Через несколько минут сани с наполненными снегом коробами потянулись к воротам. На двух из них, стоя на задках и держа в руках вожжи, ехали Матвей и Антон Топилкин. С отвала вернулись через полчаса. С первого взгляда Матвей заметил во дворе перемены. Заключенные одиночных камер, работавшие ранее почти по всему двору, стянулись теперь в одно место. «Давай сюда, короба!» — закричали они, когда надзиратели въехали во двор. Догадываясь, что все это проделывается не зря, Антон Топилкин выскочил из короба и подошел к дежурному надзирателю Митрохину. «Покурим, что ли, Ефим Иванович?» — крикнул он шутливо еще издали. «А то дремлется что-то». «Табачок, если есть, по что не покурить?» — ответил дежурный. Антон отошел немного от арестантов, вытащил из кармана кисет. Другие надзиратели потянулись за ним. Дорогой Антон успел перекинуться несколькими словами с Матвеем и теперь особенно охотно угощал сослуживцев табаком. Матвей подошел к закуривающим последним. «Ну, кто тут у вас табачком угощает?» Смеясь, спросил он. «А ты, я смотрю, целкий парень на чужие кисеты», сказал Антон, и надзиратели рассмеялись. В этот момент Беляева втолкнули в короб и засыпали снегом. Матвей не видел, как проделали это, но знал, что Беляев уже в коробе, и посочувствовал ему. А зябнет в снегу. Холодище-то какой! Надзиратели подошли к своим лошадям, встали на задки саней, и двор опять наполнился визгом полозьев и хрустом снега. Впереди ехал надзиратель Подковыкин. За ним Антон Топилкин, позади них Матвей. Пока все шло хорошо. Выехали за ворота тюрьмы. Приотстав немного, Матвей, нагнувшись к коробу, тихо спросил: «Жив, Тарас Семенович?» «Чуть дышу». «Зябко». «Не жарко». «Ты в бушлате?» «Машинист твой плащ дал, сверху бушлата натянул». Через минуту из короба снова раздался голос Беляева. «В случае чего, Захарыч, отказывайся, тверди одно, знать ничего не знаю, подсунули, мол, и все». Матвею захотелось подбодрить Беляева, и он сказал: «Ничего, Тарас Семенович, пройдет». Он помолчал и, чувствуя, что расставание с Беляевым наполняет его сердце тоской, проговорил с волнением: «Если, Тарас Семенович, на воле туго придется, знай, что всегда помогу. Война кончится, на пасеку уйду в тайгу. Приезжай, рад буду». И закончил мечтательно: «А если новая жизнь подоспеет, обязательно приезжай. На Юксу отправимся, всю тайгу облазим». Слова Матвея, видимо, глубоко тронули Беляева. Он откашлялся и проговорил отрывисто: «Такое не забывается. Спасибо за все тебе, друг». Подъехали к крутому берегу. По предположениям Матвея, на отвале не должно было возникнуть никаких затруднений. Надзиратель, ехавший первым, освободил свой короб и отвел лошадей от места свалки. Матвей проговорил так, чтобы слышал Беляев: «Повалился снежок под кручу в самую речку». По голосу Матвея Беляев понял, конечно, что все идет хорошо. Но вот Подковыкин, оставив свою лошадь, вернулся на отвал и молча, с хмурым выражением лица, стал смотреть на заречную сторону. Антон подмигнул Матвею, но тот и без того видел, что происходит. Положиться на сочувствие этого надзирателя было невозможно. Он не упустил бы случая выслужиться перед начальством. Матвея бросило в жар. Мозг его лихорадочно работал. Антон, занятый той же мыслью, что и Матвей, медленно подвел лошадь к отвалу и, кряхтя, стал лопатой выбрасывать снег из короба. Но он так же, как и Матвей, понимал, что тянуть долго невыгодно. К отвалу мог подойти из тюрьмы новый обоз. Не раздумывая больше, Матвей спрыгнул в снег и направился к Подковыкину. Проходя мимо Топилкина, сказал: «Ты, Антоха, по дружбе, может, и мой короб опростаешь, а мы с Подковыкиным покурим пока». «Ловкий ты парень, Матюха! Все норовишь чужими руками работать», — бросил Антон ему вслед и скорчил одну из тех гримас, которыми так смешил народ. Подковыкин захохотал, принимая разговор друзей за чистую монету, закашлялся, потом стал отплевываться. Антон помедлил несколько секунд и серьезно сказал Матвею: «Так и быть уж, закуривайте, а то вон у Подковыкина аж слюна появилась». Матвей встал перед Подковыкиным, заслоняя собой место свалки, и вынул кисет. Антон взял под уздцы лошадь Матвея, и в одно мгновение сани оказались над обрывом. В следующий миг он опрокинул под кручу и короб, также проворно забросал видневшиеся куски одежды Беляева снегом. Не прошло и 3 минут, как он уже курил и балагурил с надзирателями. Чтобы не провалить Беляева в последнюю минуту, Матвей и Антон говорили и смеялись громко. Это означало, что Беляеву выходить из-под кручи еще рано. Смех получался у них искренний, веселый. «Поехали, мужики!» — вдруг спохватился Матвей. «А то не похвалит нас начальник за такую работу». Он подошел к своей лошади. Вслед за ним нехотя потянулись и Антон с Подковыкиным. Давая знать Беляеву, что опасность миновала, Антон Топилкин затянул пастушью песню. Потом начал свистеть, кудахтать, лаять, мычать. Всю дорогу надзиратели покатывались со смеху. У въезда в город дорога, извиваясь, поползла на холм, образованный из заносов снега. Матвей вытянул шею и посмотрел на реку. На ослепительно белом покрове заречной равнины, быстро удаляясь к городскому предместью, шел человек. И хотя ни лица, ни одежды его нельзя было разобрать, Матвей знал, что это уходит Беляев. Вопреки ожиданиям, за побег Беляева надзиратели коридора одиночек отделались очень легким наказанием. Начальник тюрьмы объявил им в приказе по строгому выговору за халатность. И только Митрохина, дежурного надзирателя в тот день, подверг 3-суточному аресту. Мягкость наказания сами надзиратели объясняли тем, что главная оплошность была допущена самим начальником. Приказ о выводе на очистку двора политических, тем более из одиночных камер, вряд ли мог пройти для него самого безнаказанно. К тому же, кроме Беляева, в этот день из тюрьмы скрылись 2 уголовных. Начальство решило, что побег всех 3 был подготовлен сообща. Долго Матвей тосковал по Беляеву, тревожился за него. Когда Соколовский сообщил, что Тарас Семенович благополучно добрался до явочной квартиры, Матвей обрадовался. Но все-таки ощущение какой-то внутренней пустоты не покидало его. Беседы с Беляевым давно превратились для него в ежедневную потребность. Свободного времени у Матвея стало больше, и он опять принялся за чтение книг.